460. Нелегко представить, что в высоких сферах тонкого мира жители встречаются под новыми уклонами. Точно спадает окись земная, и находится истинное понимание. Можно видеть, насколько земные наслоения отпадают, невместные с новым состоянием. Психическая энергия начинает действовать свободно, не стесненная наносными влияниями. Сущность ее стремится к истине. Мужество утверждает лучшие решения. Так и в земной жизни психическая энергия может быть до значительной степени освобождена. Так можно приблизиться к познанию тонкого мира. Невозможно уничтожить психическую энергию, но можно загнать ее в такое недостойное положение, что она может покончить земную жизнь взрывом. Полная аналогия с целыми мирами. Потому, когда говорю «блюдите сердце и психическую энергию», даю самый насущный совет. Также нужно врачам научиться преподавать больным сущность психической энергии. Мало, если сам врач отдает свою энергию, он должен вызвать к действию энергию больного. Таким образом, сохранится экономия расходования ценной энергии.